Ты свободен. Я качнулся на стуле скорее от горечи, чем от радости. Легко посадили, легко отпустили. А ведь задержанием можно и жизнь человеку сломать. Рябинин мое настроение засек. Что? Двое суток просидел безвинно. Темных. А ты посчитай их наказанием за измену жене. Я выскочил из лифта, подошел к двери и достал из кармана ключи, которые мне вместе с документами вернули в милиции. Но отпереть дверь своей квартиры не успел, она сама распахнулась. Из нее вышла женщина, повзрослела за двое суток, высокая. Неужели за двое суток вытянулась? Челка бледно-оранжевая. Посветлела за двое суток. Лицо худое осунулось за двое суток. На ее плече висела раздутая сумка, в руках сумка поменьше. «Маша! Ты куда? А вот ты откуда?» «Пойдем домой, все объясню». «Не надо никаких объяснений». «Да куда же ты?» «Буду жить у отца». Я схватил ее за ремень сумки и притянул к себе, к небритому лицу, к одежде, пропахшей обезьянником. Она вскрикнула. «Не тронь! Я сейчас отмоюсь! Меня трогать нельзя! Почему? Забыл? У меня же спит! Маша! А ты пока разберись со своими проститутками!» Тех мгновений, на которые я опешил, ей хватило забежать в лифт и спуститься вниз. Я так и остался стоять на лестничной площадке, прислушиваясь, как внизу хлопнула парадная дверь. Кто ей сказал про звонок о спиде? Генеральный? Зав столовой? Или сама Туголупова звонила, которая померла перед своей смертью? Я вошел в квартиру и начал приводить себя в порядок в каком-то судорожном ритме. Куда спешу? Куда? Как куда? За Машей? Подбежав к окну, я глянул, машина стояла на своем месте. Оперативники ее пригнали. Тогда я набрал номер телефона ее отца. «Семен Егорыч, Маша пришла?» «Ага, а что?» «Я сейчас приеду». «А я тебя не пущу». «В каком смысле не пустите?» «В смысле не открою дверь». «Она моя законная жена». «Насчет законов качай права там, где двое суток просидел». Я отшатнулся от трубки. «Все и все знают». «Откуда?» «Оперативники разболтали». «Или следователь прокуратуры вызывал их на допрос?» «Нет». «Рябинин сказать Маше о проститутке не мог. Она, сама Туголупова, всех обзвонила». «Семен Егорыч, я все объясню. А ведь казался парнем усердным. Дядя у тебя правильный. Вы должны меня понять, как мужчина мужчину. Ну, парень, на грудь я граммы беру. Но к проституткам никогда не хаживал». «Да не хожу я к проституткам!» «Небось, насмотрелся похабных передач про это?» «Работаю, смотреть некогда». «Как бы ты Машу спидом не наградил?» Я швырнул трубку. «Надо что-то делать. Но сперва надо обдумать, кто виноват. Сонька, колдунья, милиция, хапнувшая меня, не разобравшись, Маша, не пожелавшая выслушать, ее отец меня оскорбивший, они виноваты все. Но мой дядя всегда говорил, если все виноваты, значит, сам виноват». Ходу мыслей препятствовали нервы. Жгли мою логику, как бумагу. Я наскоро побрился и принял душ, не чувствуя ледяной воды. чего-то пожевал из холодильника, не понимая вкуса. Сам виноват. А я на месте Маши не впал бы в бешенство. Сообщи мне, кто про ее любовника. На месте ее отца не рассвирепел бы, узнав, что зять связался с бабой. На месте генерального директора не расстроился бы, когда его рекомендуемого милиция взяла прямо в фирме. А спит? Неизвестно, не заразила ли меня ту Голупова, которая мужчин не пропускала. Какой-то фокус. Ведь до поездки в Устье я был счастлив. Все зашаталось, как говорится, одномоментно. Выходит, что счастье не зависит ни от квартиры с автомобилем, ни от собственности, ни от прибыли, ни от заказов. Зависит от своих поступков. Про счастливого человека мой дядя говорит: «Поцелован Богом». Похоже, Бог поцеловать меня забыл. «Что же делать?» — спросил я у Машиного халата. «Позвонить генеральному, человеку мудрому, да заодно узнать про теперешнее свое положение, так сказать, в бизнес-кругах». Услышав мой голос, он свистнул в трубку. «Выпустили!» «Филипп Филиппович, я ни в чем не виноват. И я кратко рассказал про ведьму, поскольку моя тайна всплывала, как дохлая рыбина. Сперва думал, что не поймет, но генеральный поддакнул. Была у нас плановичка. Ни один компьютер ее не переносил. Как приблизится, так он или выключается, или начинает показывать безобразие. Моя ведьма не компьютер. Жизнь мне портит. Твоя судьба...» Его слова прозвучали, как «твои проблемы». «Что же делать, Филипп Филиппович?» «Бывалые деды говорят, что рок можно запутать частой переменой своего имени». «Менять паспорта?» «Черемных?» «Извини, у меня люди». «Как фирма Эдекс?» — спросил я с надеждой. «Шутишь? Немцы боятся нашего криминала. Просили рекомендовать честного партнера. Этого честного партнера арестовывают прямо у них в офисе. Опозорил ты меня, Черемных». И генеральный отключился.